Глава 5. Снова боль, снова очнувшийся мозг не сразу понимает, где находится его носитель. Белый потолок с рыжими разводами, стена, окрашенная голубой краской, резкий запах спиртного раствора, хлорки, чего-то еще неуловимого, химического. Рядом с кроватью стойка из блестящего металла, на стойке закреплены прозрачные бутылки, перевернутые вверх дном. От одной из бутылок отходит прозрачная трубка, на конце трубки игла, воткнутая в руку, в сгиб в вену. Поднял левую руку, осторожно потрогал трубку. Удивительно, прозрачная, как стеклянная, не ломается. Из бутылки в отстойник на трубке капает прозрачная жидкость. В руку? Они что-то заливают ему в кровь? Потрогал иглу и тут же отдернул рефлекторно, непривычно повинуясь команде. «Не трогайте». Повернул голову. У столика в изголовье кровати возится девушка в белом халате. Довольно молодая, почти девочка. Лицо решительное, строгое, но очень симпатичное, милое. Посмотрела на хлопающего ресницами Сергара, смягчилась. «Не нужно трогать. Либо заразу занесете, либо выдернете иглу, и мне снова втыкать. Зачем лишняя работа? Да и вам терпеть». «А что в бутыле?» «Что вы сказали? На каком языке?» Девушка удивленно подняла брови, и Сергар выругался про себя. Опять забылся. «Я спросил, что в бутыле?» «А что за язык такой?» Не унималась девушка. «В бутыле? Глюкоза и кое-что еще поддерживающее. Вы чуть не умерли. Говорят, вас какая-то аферистка-знахарка накачала своими ядовитыми штучками. И вы того. Хотели на тот свет. Теперь все нормально, откачаем. Больница же. У нас не помрешь, не дадим. Так что из-за язык-то? И из-за чего охраняют? Милиционера поставили, то есть полицейского?» «Подозревают в убийстве». Сергар мрачно посмотрел на девушку. «Вот эту самую лекарку и убил. Говорят, что я убил». «Да ладно, какой с тебя убийца?» — хихикнула девица, от неожиданности переходя на «ты». «Тебя ж самого можно мухобойкой прибить, ты ж колясочник». «А еще он убил сокамерника», — буркнул ворвавшийся в комнату участковый Воскобойников. «Голой рукой, наповал. И тебя прибьет, если лезть будешь. Вот что, дорогуша, вали-ка ты отсюда, мне с подозреваемым поговорить надо». «Вообще-то я тут на работе», — оскорбленно повела носом девушка. «Я вообще сейчас главврачу скажу, и вас самих отсюда выведут. У вас вообще-то удостоверение есть?» «Какое удостоверение, дура?» — рыкнул Игорь, делая отвратительно злое лицо. «Ты что, не видишь, что я в форме? При исполнении? Дебильных ментовских сериалов насмотрелась, что ли? Разбитых хренарей? А ну пошла отсюда, пока не привлек за противодействие законным требованиям работника полиции. Кыш-мокрощелка!» Игорь вдруг быстро перегнулся через стул, стоявший у постели Сергара, и звонко хлопнул по тугому заду девчонки. Та взвизгнула от неожиданности и быстро заспешила к двери, с опаской поглядывая на здоровенного полицейского. Уже стоя в дверях, оглянулась и мстительно заявила. «Вот сейчас позвоню вашему начальству и скажу, как вы меня за задницу хватаете. Вы, скорее всего, оборотень в погонях, маньяк, и вас надо искоренять». «Вот прямо сейчас и начинай. Пошла отсюда», — сказал, — «а то я тебя сейчас сам искореню». Девица выскочила, а Игорь уселся на стул, жалобно скрипнувший под его тяжестью. «Вот и славно. Теперь тишина и покой». Огляделся по сторонам, удовлетворенно хмыкнув, сказал: «Глянь-ка, отдельную палату тебе дали, как вип-персоне. Обычно тут в больничке по 10 человек лежат в палате. Боятся, что я соседей начну душить? Потому одного положили?» — криво ухмыльнулся Сергар. «Не без этого, да». Участковый еще раз невозмутимо огляделся по сторонам и подтянул к себе длинный сверток, с которым вошел в палату. «Вот, костыли, как ты просил. Петька прислал. Мать твоя в порядке, плачет, само собой. Просилась сюда, я не позволил. Все равно не пустят, только зря проездит. Нужно разрешение следователя на посещение. Разрешение не дадут, пока дело не направят в суд. Адвоката тебе уже назначили, скоро притащится. Кого не знаю, да и разницы никакой нет, я тебе уже говорил». «Экспертизу сделали?» «Сделали», — отвел глаза участковый, потом вздохнул и поджал губы. «От старости померла, просто остановилось сердце. Устала, видать. Всем свой срок на роду написан. Вот и ей пришел. Если бы ты не замочил того баклана в камере, сейчас уже был бы дома». Участковый помолчал, потер запястье рук, сцепил их в замок. «Вот что я хочу тебе сказать. Частично я виноват, что ты оказался под статьей. Не привез бы тебя, баклан бы не докопался, ты бы его не грохнул. Потому, чем смогу помочь, я помогу, чтоб по-честному. Вот сумка, мать тебе еды собрала. Костыли, как просил, я привез. Еще совет тебе. Даже если ты уже можешь ходить, на суд катись в коляске. Тогда или меньше дадут, или вообще на условный вытянешь. Хотя, вряд ли, все-таки убийство есть убийство. Старайся пробыть здесь, в больнице, как можно дольше. Тут и кормежка получше, и лекарства есть. Переведут в тюремную больничку, в область, там не забалуешь. Та же тюрьма, только... В общем, ясно. Но на всякий случай костыли тебе оставлю. Почему-то мне кажется, что ты не захочешь все время кататься в тележке. Нет? Я так и думал. Ну что ж, смотри сам, тебе жить. Я со следователем поговорю, а на девку хорошую, о свиданке с матерью договорюсь. Попозже. Что-то еще принести? Книг каких-нибудь, подумав, попросил Сергар. Газет всяких, можно старых. Я ничего не помню, ничего не знаю о мире. Кстати, вот еще способ отвертеться, воодушевился Игорь. Коси под сумасшедшего. Полежишь в дурдоме пару месяцев, потом выпустят. Правда, нельзя будет машину водить, ружье иметь, травмат купить. Зато и не будешь сидеть. Не хочешь? Ну, твое дело. А то ведь запросто. Потери памяти, то все, подумай. «Вот он, пришел, командует тут!» В палату ворвалась давешняя девица, глаза которой метали молнии. «Меня прогнал, рукоприкладствует!» «Вы что себе позволяете, капитан?» Высокий мужчина в белом халате на строгий костюм, хмурясь, посмотрел на участкового. «Вам кто разрешил находиться в палате, да еще и без халата? Вон отсюда!» Посмотрел на Сергара. «Он что, бил вас? Не стесняйтесь, скажите, больной, не бойтесь, он вас не тронет!» «Нет, не бил!» Отрицательно помотал головой Сергар и чуть улыбнулся, видя, как стушевался могучий Воскобойников. Просто навестил. «Навестил и пусть уходит», — приказал незнакомец. «Я главврач больницы, я не разрешаю разговаривать с больным, едва вышедшим из комы. Вы что, загубить его хотите? Уходите отсюда, иначе я сейчас позвоню начальнику УВД, и вы вылетите с работы, как пробка». «Ухожу уже, ухожу», — буркнул Игорь, подмигнул Сергару левым глазом. «Чего так разорались-то?» «Еще и не так разорусь. Сейчас же еще и жалобу на вас подам». Главврач ткнул пальцем в сержанта, выглядывающего из-за медсестры. «Вам же сказали никого не пускать. Зачем вы пустили капитана?» «Да как же я не пущу старшего по званию?» Сержант сделал страдальческое лицо. «Да и знаю я его, не чужой. Мне было велено не пускать никого из гражданских, а за полицию ничего не говорили, так что зря вы на меня кричите». «Я еще разберусь с вашим начальством по поводу вашего поведения», грозно пообещал Седовлас и ушел быстрым шагом, разметывая в стороны полы халата. В комнате остались только Сергар и девушка, довольно улыбавшаяся так, будто сделала доброе дело и ждет теперь похвалы. «Вот хам. Эти менты такие хамы. У меня брат немного выпил, проехал до магазина, так они права отняли. А он трезвый был. Сволочи, бездельники. Ненавижу ментов». «А за что?» – неожиданно спросил Сергар, глядя на то, как капли из бутылки мерно падают вниз. «Ну, ментов все ненавидят», – неуверенно протянула девушка. «Они людей бьют, обижают, деньги вымогают». «Все вымогают?» – серьезно спросил Сергар, вдруг обнаружив, что линия бедер девушки выглядит очень соблазнительно, а ее тонкие стройные лодыжки вполне соответствуют его представлениям о красоте. «Ну, наверное, не все, но у нас в городе точно все», – вдохновилась девушка, поправляя бутыль и трогая маленький краник на трубке. «Так и смотрят, кого бы сцапать». «А если тебя обворуют, ограбят, куда пойдешь?» – равнодушно спросил Сергар, снова окидывая взглядом бедра девушки и вдруг чувствуя, как кровь приливает в него куда надо. «Полицию пойду», — нерешительно ответила девица и тут же усмехнулась. «Ну да, поняла, куда ты клонишь. Хоть и сволочь, а идти-то больше некуда. К ним и пойду. Там тоже есть приличные парни. У меня подружка Ритка за мента замуж вышла. Ничего так, парень, я сама бы не отказалась с ним закрутить. Живут вполне нормально. Дитё скоро будет». «А ты не замужем?» — вдруг спросил Сергар, чувствуя, как румянец тронул щеки. Девушка смущенно хихикнула, потом ткнулась в сторону коляски и, улыбаясь, покачала головой. «Ты колясочник, зачем тебе? Неужто ухаживать задумал?» «Ой, прости, я не хотела обидеть. Ты не обижайся, ты красивый парень, но...» «Эй, это еще что такое?» «На...» Девушка посмотрела на простыню, покрывающую Сергара, и прежде чем тот успел что-то сказать или сделать, пощупала бугорок, образовавшийся на простыне. Удивленно посмотрела на Сергара, еще раз пощупала, покачала головой и спросила, насмешливо скривив губы. «Ты что, симулянт, что ли? У колясочников не стоит, а у тебя как кол». Вскочила, схватилась за бутыль на стойке. «Ой, чуть не проморгала. Ты следи давай. Говори, когда заканчивается, а то засосет воздух, помрешь. Сейчас я тебе пакет переставлю, мы еще поговорим. Все равно пока делать нечего, все на обед разбежались. Да, и неохота из-под старых пердунов утки выносить. Я лучше с тобой побуду, ладно? У нас нянечек нет, все сами делаем. Задолбали уже. То сделай, все сделай». «Ладно, сиди», — усмехнулся Сергар и подумал о том, что во всех мирах найдутся те, кто отлынивают от работы. Особенно если это молоденькие девицы, мечтающие о хороших женихах. Девица сменила пустую бутылку на полную, села рядом с кроватью на табурет и снова уставилась в лицо Сергара. А он смотрел на нее, внимательно разглядывая простодушную и весьма симпатичную девичью мордочку, слегка тронутую веснушками. Девушка была невысокой, можно даже сказать маленькой, но очень ладной, с фигуркой, обтянутой приталенным халатом. «Ну вот, продолжаем разговор». Хихикнула медсестричка, и взгляд ее метнулся к уже поникшему бугорку под простыней. «Так ты чего, правда симулируешь? И это, мент сказал, что ты кого-то там убил, тоже правда?» «Я не симулирую», — И правда убил. Дернул плечом Сергар. Я и не ходил. Разбился на мотоцикле, вот и не ходил. Меня бабка Надь вылечила. Теперь начну ходить. Надеюсь, что начну. Поправился он. А что касается убийства, ну да, какой-то там баклан меня ударил, я в ответ, ну и попал ему по горлу. А он возьми и помри. Вот и все. Бывает. Сочувственно вздохнула девушка. У нас сосед Витька Колесов подрался возле магаза, стукнул раз, а парень возьми и ударься башкой о бордюр. Ну, Витьку и закрыли. Он боксер был, обвинили, что применил специальные навыки. 5 лет дали, как копеечку. А ты не применял специальные приемы? Не занимался боксом? Боксом? Нет, не занимался. Даже если занимался, на суде молчи. Витька б не ляпнул про бокс, так бы проскочил. А ходить ты будешь, я знаю. Раз член стоит, точно будешь. Нам на курсах медсестер говорили. Вот если бы не стоял, тогда да. Палата у тебя удобная, никого соседей нет. Медсестра загадочно усмехнулась, хотела что-то сказать, но не успела. Дверь открылась, и вошла давешняя следовательница, та, что вела допрос в УВД. С ней был сержант, сидевший за дверью. Увидев следователя, медсестра отошла в сторону и села на табурет у окна, раскладывая что-то на эмалированном подносе, стоявшем на подоконнике. Она всем своим видом показывала, что ей все равно, что делается в палате, и, несмотря ни на что, будет героически исполнять свои обязанности». Геройствовать ей не пришлось, потому что молодая следовательша решительно выгнала девицу с палаты таким тоном, что едва не замерзла жидкость в бутылках. Как ни странно, медсестра не решилась перечить грозной полицейской, хотя та была не намного старше ее самой. В следующий час Сергар отвечал на вопросы следователя, дотошно выпрашивающий все подробности драки. Допрос прервался только один раз, когда нужно было вытащить иглу из вены. Закончилась жидкость в бутыле. Когда допрос закончился, Сергару было предложено прочитать написанное, но он отказался и просто поставил какую-то закорючку внизу каждого из листов. Подумал, да что она может написать такого, что так уж изменит ситуацию? Какая разница, что написано? Что будет, то и будет. После ухода следователя Сергар остался в палате один, так что можно было спокойно полежать, а лучше посидеть. А заодно проверить сумку, которую принес ему участковый. В пакете были пирожки, пахнущие невероятно вкусно. И странно, Сергар вроде бы хотел есть, но ел будто насильно. Запах пирожков с мясом будоражил, но не так, как следовало ожидать после голодной комы. Подумав, понял. Бутылки. Из бутылок что-то вливали. То, что перебивало аппетит. Можно было предположить, что его фактически питали изнутри, вливая сразу в кровь. И медсестра что-то об этом говорила. Почти насильно запихнув в себя 3 пирожка, сложил остальную еду в сумку и отложил ее к тумбочке, стоявшую у изголовья. Развернул сверток с костылями, удовлетворенно кивнул. Они. Поставил поближе к кровати, расставил ноги чуть шире плеч, перенес вес на костыли. Раз. Встал, пошатываясь, но с наслаждением ощущая ступни, к которым прилила кровь. Ноги работали. Работали. Славься, бабка Надя. Сделал несколько неуверенных шажков, застыл, борясь с головокружением, и снова пошел вперед, дойдя до стены, у которой стоял платяной шкаф. Развернулся, чтобы пойти к кровати, зацепился за табурет, на котором недавно сидела медсестра, и с грохотом рухнул на пол. Костыли полетели в сторону, один из них с силой ударился в стену, да так, что брызнули белые осколки от электрической розетки. Голова Сергара оказалась как раз у блестящих внутренностей, ранее скрытых за белой крышкой, и ходок замер, боясь коснуться опасного предмета. Его уже однажды било током, когда в квартире Марии Федоровны неудачно пытался включить старый электрочайник. Тряхнуло так, что он отлетел от розетки едва ли не на метр и запомнил славное ощущение проходящего сквозь тело электрического тока навеки вечные. Мария Федоровна тогда перепугалась, побелела и долго рассказывала сыну об электричестве и о том, как оно может быть опасно. Сергар все это хорошо запомнил, стимул был очень велик. Сейчас же он вспомнил не о том, что рассказывала Мария Федоровна, а про то, что говорила ему бабка Надя, как она заново обрела умение магичить. В дверь никто не вошел, никто не поинтересовался, что это тут грохнуло, так что можно было спокойно делать то, что он решил. Если увезут в тюрьму, не если, а увезут точно, там он точно не сможет. Только здесь и только сейчас. Еще раз с опаской посмотрел на дверь, задумался, как сделать действие тока сильнее. Со слов Марии Федоровны, опаснее всего, когда ты мокрый, когда касаешься провода мокрой рукой. Значит, чтобы усилить действие, нужно быть мокрым. Если ударить палкой легонько, эффект будет одним. Если сильно, большой палкой, совсем другое дело. Значит, нужно усилить действие тока. Логично? Логично. Сергар подобрал костыли и медленно потащился туда, где капала вода, к маленькой двери, за которой находилось то, что ему нужно – туалет. Ванны тут нет, увы. Он надеялся, что та будет в туалете, но хотя бы есть раковина с краном, и то спасибо. Нужно было действовать быстрее, пока кто-нибудь не пришел. И Сергар открыл кран, пустив струю воды. Затем сел на унитаз, дотянулся до струи, бьющей в блестящее пятно в углублении раковины, и начал горстями лить на себя холодную, пахнущую хлоркой жидкость. Здесь все пахло хлоркой. Все. Сергар некоторое время после своего появления в этом мире едва заставлял себя пить воду, от которой несло отвратительным сладким хлорным духом. Потом привык, но и сейчас еще никак не мог взять в разумение. Зачем так уродовать воду? Неужели она настолько заразна, что ее надо убить мерзкой вонючей жидкостью? Холодная вода текла по спине, пропитывая больничную одежду, которую надели на Сергара во время беспамятства. Стекала на пол, пропитывала штанины, которые сделались холодными и тяжелыми. Зубы тут же заклацали, будто под проливным дождем на плато Мариси, когда их оставили без обоза, без жратвы под открытым небом, под секущими струями ливня. Всю ночь они сидели, сгрудившись кучками, ждали утра, солнца, мечтая лишь об одном, чтобы все это поскорее закончилось, пусть в бой, пусть они даже сдохнут, но только не этот пронизывающий ледяной дождь. Сейчас Сергар дошел до той же точки. Что угодно, лучше сдохнуть, чем так жить. Инвалидом, лишенным магии. Оперся на костыли, поднялся с крышки унитаза и, оставляя за собой мокрую дорожку, пошлепал в комнату. Прислушался к тому, что происходило в коридоре. Тишина, больница будто вымерла. Из больничной кухни доносился запах пригоревшей каши, и Сергар невольно сглотнул слюну. Неплохо было бы поесть. Но это уже потом. Сейчас есть нельзя, как перед боем, когда тебе в живот могут вонзиться две пяди доброй зеландской стали. Лучше быть налегке. Впрочем, какой там налегке, когда только что сожрал три пирожка, и они еще не успели перевариться? Или успели? Наверное, да, иначе почему опять захотелось есть? Значит, бабкино снадобье до сих пор работало, подгоняло процессы в организме. Опустился на пол рядом с розеткой, оперся спиной на непонятную конструкцию, прикрепленную внизу у подоконника. Похоже, это была система обогрева помещения, судя по тем фильмам, что видел по телевизору. Батареи отопления, так их вроде называли. Только здесь они были не такие, как в квартире Марии Федоровны, плоские, тонкие, покрашенные краской кремового цвета. Впрочем, его это не особенно интересовало. Протянув руку к розетке, долго не решался коснуться блестящих контактов. Помнил, как врезало в прошлый раз. Сидел минуты две, клацая зубами от холода, пока вдруг не обозлился на себя, такого убогого, нерешительного, такого болвана, неспособного ни на что, даже чтобы убить себя. Или подняться над собой нынешним. То, что он может погибнуть от удара током, Мария Федоровна ему говорила, но Сергару в это почему-то не особенно верилось. Он не мог себе представить гибель от какого-то невидимого тока. Вот от меча это понятно, от стрелы – да, от удара копьем, от пролетевшего огневика, но от неведомого тока. Выругавшись, он решил не отпускать ее как можно дольше и, приготовившись к боли, цапнул за розетку. Того, что произошло потом, Сергар не ожидал. Такой боли, такого удара, парализовавшего мышцы и само сердце. Сергара выгнуло дугой, его начали бить судороги, а рука зажала контакты так, что этот смертельный захват с трудом разжал бы и могучий участковый, появись он в тот момент в комнате. Другая рука Сергара схватилась за батарею отопления и едва не погнула краешек алюминиевой пластины. Выручило Сергара то, что розетка была хрупким сооружением, сделанным из пластмассы, не рассчитанной на то, чтобы кто-то, способный подтянуться 50 раз подряд, вцепился в нее со всей силы тренированных занятиями ездой на коляске пальцев. Он раздавил розетку, как орех. Зажатые в ладони, соединенные вместе провода, устроили короткое замыкание. Оно выбило предохранители, линия обесточилась. Сергар упал на пол, бездыханный, с остановившимся сердцем. Тут бы ему и конец, но боги, которые еще не доиграли свою игру, послали на спасение бестолкового боевого мага своего агента, вернее агеншу, которую в больницу знали под именами Маша, Машка, Машенька, а на улице Рокоссовского, дом 5, как Машка, Витькина сеструха, в натуре не трогай, а то гребешь проблем. Он, сука, в натуре авторитетный пацан, сейчас сидит. Когда Маша вплыла в палату, распространяя вокруг себя ауру доступной сексуальности, Сергар как раз только что завершил акт самоубийства и теперь лишь слегка подергивался, пованивая подгоревшей кожей. Он успокоился на полу, глядя в потолок остановившимися голубыми глазами, которые в прошлый раз Машеньке так понравились. «Хороший парень, симпатичный такой, и хозяйство у него рабочее. После Мишки я уже 2 месяца ни с кем не была. Эдак имхом зарастет». К чести Маши, она мгновенно отреагировала на полученную ее мозгом информацию, не стала терять времени на охи, ахи, глупые вопросы, причитания и слезы. Завопив, как ракета скорой помощи, бросилась к ординаторской. Через пару минут в палате Сергар уже стоял дефибриллятор, а реаниматолог, на беду свою вернувшийся из туалета, куда ходил покурить, держал в руках 2 утюга, стоя на коленях перед лежащим на полу покойником. Пациента вытащили из лужи, уложили на сухое, сбросив с него мокрую пижаму, и приготовились врезать по сердцу высоковольтным разрядом, не чета по мощности тому, что он получил из бытовой розетки. Бах! Тело Сергара дернулось, но сердце не заработало. Жжж! Набрал заряд дефибриллятор. Бах! Никакого эффекта. Красивый парень, тихо буркнул под нос одна из молодых докториц, жалостью глядя на Сергара. Мог бы жить. Бах! Бах! Время шло. 4 минуты. 5, 6. Бах! Все, хорош. Реаниматолог устало поднялся с колен. Готов. Время смерти 15:22. И нахрена же он взялся за розетку? Да еще и мокрый. Кто облил его водой? Как хорош? Почему хорош? Давай реанимируй твою мать! Маша возмущенно фыркнула и потрясла кулаком. Вась, ты что, охренел? Работай! Да умер он, устало бросил молодой врач, невольно заглядывая в разрез халата медсестры. Сиськи у той были знатные, да. Ты сиськи мои разглядываешь? Реанимируй, кобель ты эткий. Фу! Маша плюхнулась на колени рядом с Сергаром и вдруг со всей силы врезала ему сложными вместе кулаками прямо по грудине. Раз, другой. Звук был таким, будто кто-то ударил палкой по туше свиньи. Врач-терапевт, которая стояла рядом, даже поежилась, представив, какой синячина был бы, если бы ей врезали таким вот манером. «Да бесполезно. Чего время тратишь?» — в сердцах сплюнул реаниматолог. «Беги за каталкой. В морг надо. Все, сержант, кончился ваш арестованный. Теперь не погоняешь чаи с медсестрами. И вообще, это вы не уследили, допустили, что он покончил с собой. Мстительно. Теперь тебя накажут, да?» Реаниматолог был очень недоволен присутствием сержанта у дверей палаты. «Ладно, у дверей. Тот, в общем-то, и не сидел перед дверями. На кой хрен охранять безногого? Куда он денется?» Начальство вечно дурит, а вечно бегал в сестринскую и охмурял медсестричек. А всем известно, трах медсестер – это неотъемлемое законное право врача, а не какого-то там сраного мента. Пусть шлюх в притонах трахает, а тут не его курятник. Здесь есть свои петухи. «Я? Да это вы его проморгали!» – возмутился сержант, ровные усики которого едва не встопорчились от возмущения. Сейчас он был похож на разъяренного кота. «Может, это вы его убили? Кто знает, что вы с ним делали? Может, подсыпали чего?» «Врачебная ошибка. Врачи-убийцы. Вы еще ответите». «Тихо!» — вдруг рявкнула Маша, так что стоявший рядом терапевт вздрогнул и едва не выругался матом. «Дышит, он дышит. Вот вы, болваны, не смогли его реанимировать. А я смогла. Вот за что вам вообще деньги платят, а? Бестолковые». «Ты это... говори да не заговаривайся», — бросил реаниматолог, хватая руку покойника, чтобы прослушать пульс и убедиться. Впрочем, в этом уже не было нужды. Несостоявшийся мертвец открыл глаза и что-то сказал на непонятном языке. Заметив же, что лежит практически голым на полу и вокруг стоит толпа народа, явственно выразился. «Вашу мать! Это что за херь? Холодно? Дайте что-нибудь сухое!» «Ты чего, самоубийством решил с собой покончить?» – прозорливо догадался сержант и тут же наткнулся на неприязненный взгляд узника и еще более неприятные слова. «Идиот! Упал! Я, не видишь, еле хожу!» Упал и случайно схватился за розетку. «Дайте же сухую одежду, гады!» Через 10 минут Сергар уже сидел на кровати, закутанный в одеяло, и пил сладкий чай. Рядом сидела Маша. Она просто-таки влюбилась в спасенного ею парня. Не потому, что он был особым красавцем, хотя и да, симпатичным. Хромой, а так бы. Не потому, что ее вдруг пронзила стрела Купидона. Этот спасенный больной был живым укором всему врачебному персоналу, бестолковому, зазря получающему зарплату, а работающему меньше любой медсестры. Извечный плач и стон младшего медицинского персонала. Что бы они делали без медсестер? Маша сидела рядом с Сергаром, и ей очень нравилось изображать из себя мать Терезу, демонстративно, несмотря в сторону заглядывающих в палату товарок и злодеев-врачей, не сумевших по своей глупости спасти парня. А она спасла. А она, Маша, а не вся толпа умственно отсталых, именующих себя врачами. «Это я тебя спасла», — торжествующе рассказывала Маша, поглаживая Сергара по плечу. «Они тебя дефибриллятором бах, а никак. Ты только дергаешься, и сердце не запускается. А я вспомнил, как на занятиях говорили. Как? Врезал тебе кулаками по груди. Сердце-то запустилось. Вот. Тебя как звать?» «Олег». Слегка обескураженный напором девицы, Сергар едва не назвал настоящее имя и тут поморщился. Болела грудь, голова, все тело. И вообще у него болело все, душа тоже. Он казался таким идиотом, что чуть не лишился жизни. Непростительно, глупо, просто тупо. «Олег, Олег!» Маша покатала имя на языке, оно ей понравилось. Олегов у нее еще не было. «А я Маша, Машенька. Олег, а ты точно не хотел с собой покончить?» «Точно, не хотел». Сергар вздохнул и уткнулся в кружку. Потянулся за печенькой, принесенной сердобольными медсестрами. Одеяло упало у него с плеча, и Маша заботливо поправила, вернув на место, и подоткнула. «Грейся, грейся. Это хорошо, что не хотел. Я самоубийц не люблю. Сумасшедшие. А я с сумасшедшими дел не имею. Ну их к черту. Еще в горло вцепится. Ты не вцепишься мне в горло? Зубами, например? Как вампир?» «Вампир?» — не понял Сергар, потом вспомнил. «Нет, если так, слегка только прикушу. Любя, ты любишь, когда тебя целуют в шею?» «Люблю», — смутилась Маша. «Только у меня щекотно делается по спине. Мурашки бегут. А ты женатый?» «Нет», — слегка растерялся Олег. «А зачем спрашиваешь?» «Ну, так, для разговора», — улыбнулась девушка и вздохнула так, что верхняя пуговица халата едва не отлетела, но все-таки удержалась на месте. Что, впрочем, не помешало Сергару заглянуть в вырез халата и кофточки, чтобы полюбоваться гладкими безупречными полушариями, от вида которых у Сергара сильнее побежала кровь в жилах. Маша прекрасно знала силу своего оружия, потому чуть улыбнулась, потянулась как кошка и, встав с кровати, сказала: «Вечером к тебе еще зайду. После ужина. Поболтаем. Расскажешь мне, что за язык, на котором ты все время хочешь говорить. А еще, ну, найдем о чем говорить. Вечером все разбегутся, в отделении не будет никого, так что поговорим. Скучно, телек неохота смотреть, все одно и то же. Ерунда какая-то. Одни новости да брехливые сериалы. Я лучше с тобой посижу. Ты не против? И вот еще что. Хочешь сходить в душ?» «Душ? Ну, да, конечно. Тогда сейчас скажу твоему вертухаю, чтобы не возбухал. Мол, тебе обязательно надо в душ. Для гигиены, а то помрешь. Мыло вон там есть, полотенце, пижама у тебя чистая. Тебя проводить дойдешь?» «Дойду», — ответил Сергар и шумно отхлебнул из кружки. Сергар лежал, чувствуя себя почти счастливым. Впервые за последние сутки он был чист, сыт, лежал в чистой мягкой постели, и главное, ноги его теперь были почти как новенькие. Если только забыть про их нежелание бегать и прыгать. Впрочем, как и ходить быстрее, чем двигается улитка. До душа, что в конце коридора, он полз минут 5. И там в душе едва не свалился. Но все это дело наживное, мышцы нарастут, не проблема. Одно только его мучило, одна мысль не давала покоя. Получилось ли нет? Магия вернулась? Казалось, возьми да попробуй. Делов-то. Войди в транс, коснись океана силы, напитайся магической энергией. А если нет? А если не получилось? Если все было напрасно, тогда как? Подумал и рассердился. Ну какого демона? То есть черта? Надо привыкать даже думать по-здешнему, чтобы больше не было таких казусов, как сегодня, когда после пробуждения начал говорить на кайларском. Только русский язык. Потянув время сколько мог, Сергар закрыл глаза и сосредоточился на своих чувствах, вернее на том, как он ощущает этот мир. Нужно было протянуть невидимый канал к силе, но так, чтобы если энергия бросится в тело, она не выжгла бы его дотла, не выплеснула снаружи. В транс войти было трудно, все отвлекало, все было каким-то не таким, и запахи, и звуки, даже капель из пропускающего воду крана отвлекало так, что невозможно сосредоточиться. Опять ругнул себя. Когда-то его ничто не могло отвлечь, ни ледяной дождь, ни храп товарищей. Даже пролетающие над головой огневки и те не могли отвлечь от транса во время набора энергии. Просто опять тянет время, боится. Скрипнул зубами и заставил себя работать как надо. Через несколько секунд уже плавал в черном ничто, в котором ему нужно было протянуть канал к энергии мироздания. То, что его не выкинуло из великого ничто, тут же после входа уже обнадежило. Раньше он мог войти лишь ненадолго, всего на пару секунд, его сразу выбрасывал в реальность. Теперь же он повис в этом вакууме, как шарик, светящийся в темноте ночи, как магический фонарь, прицепленный на плечо колдуна. Поплыл вперед, все быстрее и быстрее, туда, где, как ему думалось, Сергар увидел зарево далекого океана силы. Дальше, дальше, быстрее, быстрее, еще быстрее. Вокруг Сергара вдруг появились звезды, незнакомые созвездия, которые по мере движения размазывались в светящие полосы. Ему казалось, что прошли часы. Долгие, долгие часы. Но на самом деле прошла лишь доля секунды с начала путешествия в ничто. И Сергар это хорошо знал. Учили, чего уж там. Хорошо учили. Вдолбили в голову знания по магии. В ничто нет пространства, нет времени. Что есть, никто не знает. Как не знает, что такое сила и почему одним дано с ней управляться, а другим нет. Океан силы возник внезапно. Вот только что было все темно, мерцание звезд на бархатно-черном фоне, и вдруг вот он. Переливающийся всеми цветами радуги, прекрасный, желанный и такой недостижимый. Недостижимый потому, что дорогу к нему преграждала невидимая стена. Ощущение было таким, как если бы океан силы налили в гигантскую ванну. И вот там он бушевал, гонял огромные волны, воздетые до самых небес. Пытался пробить стену, но бесполезно. Он не мог достать до Сергара, и Сергар не мог добраться до него. и не было никакой возможности черпнуть хотя бы одну ложку силы, такой желанной, такой сладкой. До своего перемещения в новый мир Сергар буквально купался в этом море энергии, плавал в нем. Теперь он будто человек, который стоит возле стеклянного сосуда, умирает от жажды, но не может хлебнуть ни глотка. Нет отверстий, нет крана, который можно открыть, чтобы напиться вдоволь. Будто, повинуясь мыслям Сергара, ничто куда-то исчезло, а сам океан оказался заключен в небольшой круглый сосуд, аквариум. Маг видел такой по телевизору. В них люди держали рыбешек, маленьких, цветных, очень красивых. В этом аквариуме не было рыбешек, не было водорослей, ничего, кроме светящейся субстанции, именуемой силой. Сергару не казалось странно, что весь океан уместился в маленький аквариум-шар, в котором безумный мастер не оставил ни одной дырки. В великом ничто бывает и не такое. Здесь переворачивается с ног на голову все представление о мире, о пространстве, о времени. Бывает так, что, войдя в ничто, ты думаешь, что пробыл там час или два, а на самом деле меньше секунды. Но случалось и такое, что люди, застрявшие в ничто, не ощущали времени и думали, что прошла всего секунда. На самом же деле их тело уже умирало от жажды в реальном пространстве. Потому первое, чему учили магов, — контроль над своим сознанием. Не сила должна давлять над человеком, а человек над силой. Сосуд с энергией стоял на простом белом столике посреди комнаты, ужасно похожий на палату, в которой сейчас лежал Сергар. Окрашенные краской стены, вытертый пол с задравшимся линолеумом. Ни кровати, ни шкафа, ни двери в туалет. Просто комната, столик и сосуд. Взяв в руки аквариум, Сергар вдруг метнул ее в стену, да так, что обвалилась штукатурка, и комната наполнилась известковой пылью, повисшей над полом и не собиравшейся падать вниз. Сергар щелкнул пальцами. Пыль исчезла. Усмехнулся. Все, что происходит в ничто, плод его разума, отголоски увиденного в реальной жизни. Сон. И подготовленный человек, колдун, может им управлять. Вот только на аквариум это не действует. Сосуд не часть ничто. Он само ничто. Его часть. Его плод. Щелчком пальцев создал огромный боевой молот, размахнулся, крякнув от натуги, и врезал по аквариуму так, что зазвенело в ушах. Молот подскочил, едва не ударил в лоб неудачливому скрывателю аквариумов, и Сергар с руганью отбросил ее назад. Бесполезно, надо что-то помощнее. И тогда у него в руках появился автомат, такой, какой он видел по телевизору. Эти автоматы прошивали насквозь любой автомобиль, если верить киносериалам, но на проклятую стекляшку не подействовали совсем никак. Пули отражались от прозрачной поверхности пульсирующего светом шара и разлетались в стороны, угрожая убить самого Сергара. Пулемет. Бесполезно. Стены в щербинах от рикошетивших пуль. Гранатомет. Такой, каким он его представлял и видел на экране. Чуть не оглох и едва отдышался. Хорошо хоть представил, что находится в невидимой броне, иначе бы посекло осколками. Потом была гиря на тросе, а Сергар оказался в кабине огромного механизма, сидя на табурете, таком, как стоял в палате. И палата стала размером со стадион. Гиря расплющилась об аквариум, трос оборвался, экскаватор исчез. Все без толку. Сергар замер в тоске и недоумении. Что делать? И вдруг в голову ему пришла смешная мысль. А вдруг? Почему бы нет? Он поднял аквариум, водрузил его на стол, такой, какой стоял у Марии Федоровны в зале. Отошел назад и... Мышка была совсем не маленькой. Громадная зверина величиной с автомобиль. Хвост, больше похожий на бревно, покрытый жесткой шерстью, сквозь шерсть розовым просвечивает плоть. Гигантские острые резцы в огромной пасти, будто улыбается, предвкушая, как будет грызть тапок. Воплощенный кошмар домохозяек. Мышь плотоядно ощерила зубы на Сергара, клацнула ими, почему-то ухмыльнулась, сделавшись похожей на дядю Петю, и как кнутом хлестнула хвостом по аквариуму. Сосуд упал, и от него откололся маленький кусочек. Совсем-совсем маленький. Но откололся. Из дырочки тонкой струйкой, будто светящийся дым, полилась сила, рассеиваясь в пространстве. Сергар бросился к аквариуму, поднял его, припал к пробитой дырочке, едва не повизгивая, стал вливать силу в рот, глотая, захлебываясь, наслаждаясь каждым живительным глотком, доставшимся его измученной магическим голодом сущности. Наконец, невидимые емкости в теле мага были наполнены, и Сергар с облегчением опустил аквариум, который тут же начал расти, снова превращаясь в громадный барьер, перегородивший великое ничто. Но в этом барьере теперь была дырка. Дырочка, маленькая, крохотная, в которую таракан едва пролезет, но она была. И теперь Сергар снова мог считать себя настоящим магом. Теперь он в любой момент мог напиться силы, с трудом, не так, как раньше, но мог. Все увиденное, как он прекрасно понимал, было лишь иллюзиями, которые выдавал человеку мозг, стараясь облечь непонятные ощущения в картинки. На самом деле никто не знал, как выглядит сила, как выглядит великое ничто. Каждый видел их так, как видел. Это знает любой маг, даже самый неумелый, начинающий свою карьеру колдуна. И Сергар, магические способности которого уменьшились против прежнего в несколько раз. А может и в несколько десятков раз. Впрочем, он не отчаивался. Есть в плотине дыра, а там, где есть дыра, вода все равно сделает промоину побольше. Проточит. Время. Только время поможет. А времени у Сергара достаточно. Он открыл глаза. Солнце уже заходило за многоэтажные дома, стоявшие вокруг больницы, и в палату вползли тени. Сергар щелкнул пальцами, и над его изголовьем загорелся яркий маленький фонарик, магический шар-светильник размером с ноготь мизинца. Когда-то Сергар мог создавать магический шар размером с человеческую голову. Он был сильным магом, что ни говори, не таким, как сейчас. Но и то, чего удалось добиться, было просто великолепно. Теперь он может колдовать, врачевать, зажигать огонь и делать еще много полезных вещей, которые пригодятся в новом мире. Или не пригодятся. Зачем магический фонарь, когда можно зажечь лампу? Зачем огневка, когда можно выстрелить из ружья? Или автомата? Или пушки? Плевать. Он теперь снова маг, и все будет замечательно. Сергар счастливо улыбнулся и провалился в сон. Без сновидений, без боли и волнений. Он очень устал. Путешествие в ничто — это вам не по парку прогуляться. И ему было хорошо. Впервые за долгие дни и месяцы. «Ты спишь? Олег, ты спишь?» Сергар вначале не понял, что зовут его, но когда прохладная рука коснулась щеки, вздрогнул и открыл глаза. В свете уличных фонарей увидел миловидное лицо со вздернутым вверх носиком, пухлые губы, колечки-сережки, поблескивающие в аккуратных ушах, неприкрытых белой круглой шапочкой, непременным атрибутом здешних лекарок. Девушка улыбнулась, увидев, что Олег проснулся, и аккуратно присела на край кровати, целомудренно сдвинув колени и немного нервно теребя халат на груди. «Знаешь, а я сейчас хотел сказать тебе, я не такая, не подумай чего, я тебе не шлюха», — вдруг прыснула Маша, и Сергар невольно улыбнулся. От девчонки веяло здоровьем, телесным и душевным, а еще каким-то неистребимым оптимизмом, будто все ей нипочем, и любую проблему она руками разведет. Он и сам был когда-то таким же. Молодой парень, завербовавшийся в армию, мечтавший о подвигах и не верящий в свою смерть. О подвигах он перестал мечтать после пары месяцев службы, еще в учебном подразделении боевых магов, где ему популярно рассказали, кто он есть такой. «Бэдло, Скотт, тупой сельский колдунишка, возомнивший, что армия — это лагерь для усиления, и здесь нужно только жрать, спать, девок трахать да в сортир бегать». Возможность умереть он поверил после первого же боя, когда в двух парней рядом с ним вмазали шары огневок, и на него свалились их поджаренные трупы. Долго после этого он не мог не то что есть, даже видеть, как жарится мясо. Ему все время чудился запах паленой ткани, и видели запеченные белые глаза Идрана, парни из соседней деревни, который пришел в армию вместе с ним и мечтал, заработав денег на службе, купить дом и жениться на соседке Сергара, золотоволосой Имрули. После того боя Сергар уже не боялся струсить. Если надо, тут же падал на землю, прямо в грязь, надо полз тысячу шагов, вжимаясь в размешанную с дерьмом и кровью черную жижу. Странное выражение, бояться струсить, но правильное. Человек часто думает о том, что подумают люди, что скажут, увидев, что он предпринимает все возможные меры, чтобы избежать смерти. Боится, что его сочтут трусом. И умирает, хотя легко мог бы избежать гибели. А Сергар хотел жить. А еще он каждый день учился убивать. Магией, мечом, ножом, голыми руками. Только так он мог сохранить свою жизнь, забрав чужую. «А я и не думал, что ты шлюха», — улыбнулся Сергар, очень надеявшийся на обратное. От Маши пахло благовониями, чистым женским телом, и у бывшего боевого мага снова начался процесс, доказывающий, что Сергар стоит на пути выздоровления. И скорого. «Врёшь, небось», — усмехнулась девушка и вздохнула так, что ее груди поднялись вверх, так и восставшая плоть Сергара. Мол, зачем пришла к парню ночью в его палату? Для чего? «Ну, скучно, наверное», — предположил Сергар, дыхание которого слегка участилось. «Ты же обещала прийти. А этот мент, он не помешал? Ну, охранник». «Охранник? Он с Ленкой из кардиологии куда-то попилил, твой охранник», — пренебрежительно фыркнула Маша. «Не люблю ментов. У нас в районе все их не любят. Фу, не хочу про них говорить. Давай лучше про тебя поговорим, а? Ты такой интересный. Как ты смог здорового парня завалить? Мне Лёшка, ну, мент этот, рассказал, что ты и правда одним ударом завалил парня, что к тебе докопался в камере. Ты что, какой-нибудь спецназовец? Откуда научился так драться?» Не нашелся, что сказать Сергар, и невзначай положил руку ближе к бедру девушки, коснувшись ее костяшками пальцев. Я вообще-то много чего не помню. После комы. Не помню даже, что значит спецназовец. Слышал где-то, но не помню, что это такое. Извини. Это как так не помнишь? Удивилась Маша и тихо хихикнула. Все знают, что такое спецназ. Облегченно вздохнула. Врешь. Мне Лешка, мент, рассказал, что ты крутой спецназовец, что тебе в бою спину перебило, и что ты владеешь приемами специальной борьбы, которые только спецназовцев учат. А когда в камере тебя хотел баклан опустить, ты не выдержал беспредела и убил гада. «Хм, ну да, обучен кое-какой борьбе», — признался Сергар и снова чуть придвинул руку. Бедро девушки было гладким, упругим и таким желанным, что простыня над пахом приподнялась бугорком, и не видно этого было только благодаря темноте. «Ну вот, а что ж ты врешь тогда?» — обиженно фыркнула Маша. «Ты мне не ври, я ж за тебя, ты мне нравишься, ты хороший, я знаю. У тебя такие глаза синие. Я всегда мечтала, что за мной приедет какой-нибудь олигарх и увезет меня с собой на красивой белой машине». И он будет блондин, как ты, и с синими глазами, как у тебя. «Разочарую», — хмыкнул Сергар. «Я нищий, больной и только-только стал подниматься на ноги. Олигарх из меня, как из дерьма, стрела». «Что из дерьма? Стрела?» — прыснула Маша. «Вот ты смешной. Почему стрела, а не пуля? Да ладно, ладно, так даже забавней. Ну расскажи о себе, расскажи. Как воевал, как ранение получил, как тебя учили воевать? Я страсть как люблю рассказы об армии, о спецназе. У меня был парень один, спецназовец, он так интересно рассказывал, как он на войне целый блокпост бандитов вырезал. Голыми руками 20 человек поубивал, потом забрал у них ящик водки и унес к нашим. И они с друганами бухали. А когда генерал приехал, послали его на...» Маша выругалась так, будто это было не грубое ругательство, а обыденное слово, употребляемое каждый день и не менее 5 раз в час. Сергар усмехнулся. Понятно, девица не из высших слоев общества. Впрочем, это было видно и так, по манере речи, хотя бы потому, что она работала мелкой лекаркой, помощницей врачей, не найдя себе лучшей работы, лучшей жизни. Слова про крутого спецназовца позабавили. Сергар понял, кто такой спецназовец, вернее, вспомнил. Немало сериалов было создано вокруг их подвигов, явно придуманных. Он не любил эти сериалы, особенно такие, где стреляли, лилась кровь, умирали люди. Предпочитал смотреть комедии, любовные мелодрамы, мультфильмы и новости, развлечения, информация. Человеку, который 10 лет видел только кровь, грязь и смерть, совсем не хотелось смотреть на эти безобразия в своей загробной жизни. Именно загробные, потому что как еще назвать эту жизнь? Погиб и обрел новое существование. А эдаких спецназовцев он насмотрелся вдоволь. Парни, которые лучше владели языком и членом, чем мечом и заклинанием. Любимцы девиц из хороших семейств, болтуны и выпивохи. Часто они были вполне приличными парнями, с которыми приятно провести время за столом в трактире. Вот только в бою Сергар предпочел бы рядом с собой не спецназовца-выпивоху, а такого, как он сам, угрюмого убийцу, обожженного десятками сражений, который не побежит, не бросит товарища, а будет стоять насмерть, поливая врага огневками и площадной бранью. «Не ругайся», — нахмурился он, погрозив девушке пальцем. «Тебе не идет. Ты красивая, желанная, такая славная девушка. Зачем тебе мат?» Маша слегка смутилась, отвернулась в сторону, потом снова лукаво посмотрела на парня в постели. «Правда желанная? Я красивая? Скажи, на мне можно жениться?» «Запросто», — не покривил душой Сергар. «Такая красотка. Да ты мечта мужчин». «Мечта», — непонятно протянул Маша. «Мне 20 лет, а я все не замужем. Только и норовят на меня залезть кобели проклятые, а замуж никто не зовет. Да и за кого выходить? Пацаны тупые, поговорить не о чем. Стоят, курят, харкают, да регочут, как лошади. Или бухают. А я хочу красивой любви. Принц какой-нибудь, или на худой конец. Крутой спецназовец». Она покосилась на Сергара и, не увидев усмешки на худом лице, продолжила. «Я бы его ждала из командировки в горячую точку, а когда он приедет, бросилась бы ему на шею. И дочку, дочку хочу. Мы бы с дочкой его встречали, потом шли гулять по парку. А все бы завидовали. Он такой красивый, в форме, весь в этих, веревочки такие блестяшки. А, аксельбанты, вот. И все девки мне бы завидовали. А потом мы с ней легли бы в постель, а он как? В общем, нам было бы хорошо». Смущенно закончила Маша. «Вот». «А ты не думала над другим вариантом, Маш?» Грустно усмехнулся Сергар. «Привезли тебе твоего спецназовца в гробу, в закрытом, голову ему оторвало, или вообще на части, мешанина одна, и осталась ты одна с дочкой. А то еще пришел бы он с войны без ног и катался в коляске, вот как я. Ни денег, ни работы, одна жалкая пенсия, даже член не работает. И начала бы ты от него бегать к соседу, потому что молодая, хочется. А он бы все понимал, все видел и ничего не мог сделать, потому что деваться некуда. И начал бы пить, и тебя бить, когда настроение совсем дерьмовое. А ты назло ему закрутил бы еще и с врачом. И с другим соседом. и тоже начала пить. И он сгорел бы от водки, а ты бы постарела, сделалась страшной и злой». Сергар замолчал, посмотрел на Машу и выругался про себя. Она плакала, и слезы текли по щекам, поблескивая в тусклом свете, падающем из окна. Девушка отвернулась, молча попыталась встать, но Сергар поймал ее за руку и тихо попросил. «Не уходи. Прости за то, что я тебе наговорил. Все у тебя будет хорошо. Встретишь своего спецназовца». Маша снова всхлипнула, вырвалась, встала, пошла к двери. Уже взявшись за дверную ручку, вдруг остановилась, вытерла слезы и уже спокойным, слегка хрипловатым голосом сказала. «Это ты про моих папку и мамку рассказал. Он был военным, в Афганистане воевал, еще где-то. Рассказывать не любил. Все точно, как ты сказал. Только нас двое. Я и Витька, брат. Он сейчас сидит за грабеж. Они банк хотели взять, дураки. Одному ногу прострелили, теперь без ноги в тюряге гниет, отрезали. Витька ему в грудь угодили с пистолета. Думали, помрет, а он выжил. Ну, 15 лет и влепили. Они инкассаторов постреляли». «Прости», — виновато бросил Сергар. «Я тебе прям в больное место. Я не буду тебе врать, ладно? Посиди со мной. Мне худо, тоскливо. Кроме мамы никого в этом мире у меня нет. Впереди непонятно что и что делать, я не знаю». «Ладно», — Маша вытерла нос платочком, который достала откуда-то из выреза, и снова села на кровать. «Ты же не виноват, что угадал. Так все-таки, кто ты такой? Воевал, да?» «Воевал», — сознался Сергар. «Да, меня учили убивать. И когда полез этот гад, я ему врезал. Теперь судить будут». «Я вот тебе что скажу, Олеж», — задумчиво протянула Маша. «Ты не показывай, что ходить умеешь, понимаешь? На суд поедешь на коляске, чтобы жальче было. Суд тебя и не осудит. Ты же не хотел убивать. Тебе условняк и присудят». «Хм, откуда ты знаешь?» — удивился Сергар. «Откуда такие познания? Я тебе участковый сказал?» «Это тот капитан? Боров наглый?» — пренебрежительно фыркнул Маша. «И ничего он не говорил. Я и так знаю. Я же на улице вырос. У нас половина двора сидела. Или сидит. Столько наслушалось про тюрягу, про законы, про адвокатов и суд. Юристом можно стать. Хе-хе. Только ведь не поедешь на коляске. Или я не знаю мужиков. Вы такие болваны. Все, выпендриться хотите. Хе-хе». «Ага, болваны», — довольно подтвердил Сергар и взял ее руку в свои ладони. «Прости, что я наговорил тебе про спецназовца». «Да правда все это?» — вздохнула Маша. «Не будет у меня прекрасного принца, не будет спецназовца. Выскочу я замуж за какого-нибудь болвана, например, врачишку типа Васьки-реаниматолога. Потрахаемся, я залечу, заставлю жениться. Будем мы с ним собачиться, ненавидеть друг друга, он медсестер трахать, а я иногда с любовником, чтобы отдохнуть от нелюбимого мужа. Рожаем пару детей, купим по ипотеке квартиру. Машину в кредит, ну и все такое прочее. Постылое все, скучное, аж зубы сводит». «А мать живая?» «Живая. Что ей сделается? В магазе работает продавщицей. Побухивает, все соседские мужики на ней перебывали. Любовнички. На меня все зырит. Прости, вырвалась. У нас все ругаются, и девки, и парни. А ты, видать, из хорошей семьи, да?» «Мама — учительница русского языка и литературы. Отец погиб он давно. Мама меня воспитывала». «Вон что, сирота тоже». Маша погладила Сергара по плечу, слегка вздохнула. «Жизнь такая, что поделаешь?» Сергар вдруг потянул девушку к себе, она молча упала ему на грудь. Изо рта девушки пахло мятой, и Сергар усмехнулся. То ли жевательный резинк, то ли зубы почистил перед тем, как идти в гости. Готовилась? Девушка смотрела в его глаза спокойно, молча, будто чего-то ждала. И Сергар решился, притянул к себе и поцеловал в пухлые сладкие губы так, что девушка легонько вскрикнула и отстранилась. «Тише ты, медведь, только без засосов. Не хватало мне завтра с этакими пельменями вместо губёшек домой шлепать. Ты уж того, осторожней. Да я сама». Она придвинулась нежно, ласково чмокнула его в верхнюю губу, потом отсела, быстро расстегнула халат, сбросив его на стул, сняла шапочку, отправила ее туда же, затем, изогнувшись, как кошка, сняла лифчик. Стоя под светом фонарей в одних узких трусиках и чулках, спросила, загадочно улыбаясь. «Я красивая? Ну скажи, красивая? Меня бы взяли в модели?» «Обязательно», — хрипло сказал Сергар, которого сейчас меньше всего волновали проблемы карьеры любой из моделей в мире, и Маши в частности. «Иди ко мне». Он поймал Машу за руку, потянул, но она вырвалась и погрозила пальцем. «Тихо ты, дай трусики снять. Я знаю, что мужики любят это делать сами, но у меня дорогое белье, и не дай бог ты его лапищами-то порвешь. У меня парень был давно, так он мне такие красивые трусики французские порвал, пидорюга, что я всю ночь плакала. Ой, прости, не хотела». Маша выскользнула из кружевных трусиков и снова встала возле кровати, оглаживая плоский живот и торчащие вперед полные груди с острыми сосками. Она не была худой, как не была и толстой. Прихотью природы ее тело было на самом деле совершенным, приспособленным и для родов, и для секса, и, как часто бывает у таких женщин, Маша прекрасно знала силу своей притягательности и при каждой возможности пользовалась ей совершенно беззастенчиво и эффективно. У Сергара аж дух перехватило от вида обнаженной красотки в черных чулках, потирающей стройные бедра. Инфаркт. Вот как это называлось. Маша подошла к кровати, сдернула простыню, которой был накрыт Сергар, потом решительно стянула с него пижамные брюки. Под ними он был совершенно голым. Трусов запасных так и не нашли. Потом уселась ему на бедра. «Ты уже готов?» – удовлетворенно кивнула. «Вот что, давай я сама, хорошо? И это, у тебя резинка есть?» «Что?» – не понял Сергар. «Какая такая резинка?» «Да знаю я, что вы не любите в резинке. Все вы мужики такие», — фыркнула Маша. «Мне вот только залететь не хватало. От каторжника. Погодь, я сейчас дни посчитаю. Я и сама-то не люблю в резинке. Это и правда как самотыком шустрить. Ну, почти как. Так, ага, 7-5 числа. Можно. Ура! Неохота было в Сестринскую идти за сумочкой, а сразу-то я и забыла». Маша приподнялась, взялась рукой и... Сергар почувствовал, как он входит в нее, такую горячую, такую желанную, такую, такую. Невольно застонал от наслаждения. Маша тоже. Вздохнула тяжко и начала медленно, плавно, наращивая темп, двигаться вверх и вниз, закусив губу и тихо постановая все громче и громче, пока Сергар не прижал ладонь к ее губам. Тише услышит. «Да, да, не могу ничего с собой поделать. Ты такой сладкий, ах, ах, да я тише, тише, тише». Она уже скакала на нем, нанизываясь до самого предела, кровать скрипела, постановая, как сама наездница. Сергар ощущал такое наслаждение, какое может ощущать мужчина, у которого не было женщины года 3, не меньше. Маша буквально истекала соками, она была горячей, упругой, ее аккуратно выбритый лобок стукался о Сергара, оставляя на нем мокрое пятно. Минута, 2, 3 и... все закончилось. Организм, истомленный долгим воздержанием, завершил цикл. Сергар выгнулся, задергался в сладких судорогах, наполняя девушку семенем, и она, почувствовав это, почти перестала двигаться, слегка разочарованно спросив. «Что, уже все? Я не кончила. Ты еще можешь или чуть позже?» Сергар вдруг почувствовал легкое чувство вины, а еще досаду. Уподобился скорострелом. Вот же, да, поганое чувство. Впрочем, бывало всякое. И хуже бывало, когда выжрешь 3 бутылки красного фернейского, не то что удовлетворить женщину, член свой найти без чужой помощи не сможешь. А для того есть свои приемы, чтобы не прослыть придурком, не способным удовлетворить женщину. Нет, не язык. Вернее, не только язык. Он маг или не маг? Лекарь или не лекарь? Сергар обхватил сидящую на нем девушку за поясницу и послал импульс силы ей в тело. Он знал, куда и как нужно воздействовать, чтобы она получила свой самый сильный в жизни оргазм. И она его получила. Выгнувшись так, что едва не коснулась затылком простыни у ног Сергара, Маша глухо и протяжно застонала, задергалась, схватилась за живот, который вздрагивал и колебался, будто у девушки внутри сидело некое инопланетное существо. Ее глаза закатились, оставив одни белки, зубы оскалились, как у волчицы, встретившей соперницу, а по коже прокатилась волна мурашек, будто девушка попала под холодный душ. Сергар не отпускал Машу, с наслаждением ощущая, как дергается матка девушки, всасывая в себя его семя. Нет ничего слаще в мире, чем секс, и нет ничего приятнее, чем видеть, как сотрясается в оргазме удовлетворенная тобой женщина. Это Сергар знал наверняка. Лучше вина, лучше еды, лучше денег. Упругое прекрасное тело, которое дергается и стонет от наслаждения в твоих руках. Это жизнь, это то, ради чего можно жить. Маша обмякла, и Сергар опомнился, прекратил посылать импульсы силы, положил девушку рядом с собой, нащупывая пульс. Он был частым, довольно ровным, и у незадачливого мага отлегнуло с души. Были случаи, когда от слишком длительного интенсивного оргазма женщины сходили с ума или даже умирали. Сергар слышал такие истории, когда сам изредка применял любовную магию, старался колдовать строго дозированно, чтобы не переборщить с колдовством. Тем более, что сам он однажды с пьяну едва не убил проезжую дворянку, решившую завести интрижку с мужественным боевым магом, накачивающимся винищем в одной из таверн Гоголева. Мужественный боевой маг был совсем не прочь нанизать на свой вертел смазливую курочку, но проблема была в том, что у нее совершенно отказывался работать самый нужный для этого механизм. Пришлось применять любовную магию, да. Баба вопила так, что смеялся весь трактир. Звук проходил даже через толстые бревенчатые перекрытия старого, построенного лет 300 назад, сооружения. Сергар тогда спьяно увлекся, и эту девицу пришлось буквально реанимировать. После часа беспрерывного оргазма она едва не свихнулась. Или все-таки свихнулась. Поговаривали потом, что она преследует магов и требует обслужить ее так, как это сделал некий боевой маг. Хорошо, что тогда их перекинули из Гоголева в Мутагар, а то бы или она Сергара заездила, или ее муж, известный купец, попытался бы нанять убийц, чтобы лишить любвеобильную женушку объекта вожделения. А то и чего хуже, потащил бы в военный суд и заставил ответить за применение запрещенной любовной магии против свободной подданной империи Кайлар. Вообще-то такая магия считалась черной и не приветствовалась среди магов-лекарей, особенно если они состояли на воинской службе. Привыкание к искусственному магическому оргазму становилось таким прочным, иногда даже после разового применения, что женщины бегали за магом, как ручные собачонки за опытным дрессировщиком, выполняя все его прихоти ради одной страсти – повторить еще хотя бы раз нечто подобное. Маша медленно открыла глаза, повернула голову к Сергару, будто не узнавая, и хрипло, облизав губы, спросила. «Что это было? Я чуть не сдохла. О, Господи, как хорошо! Мне никогда не было так сладко. Ты колдун, ты настоящий колдун!» «Да, колдун», — усмехнулся Сергар, поглаживая ладонью упругую грудь Маши. «Я просто не хотел говорить об этом». «Болтун», — хихикнула Маша и, жарко дыша в плечо Сергара, предложила. «Давай повторим, а? Очень уж хочется. Только я сейчас это, к раковине схожу, ладно? А то из меня льется ужас как. Я тебе тут и так всю постель залила. Да ладно, потом сопру простыню в сестринской поменяю. Надо будет отстирать, а то старшая сестра просечет, вони будет. Она и так на днях орала, бордель, мол, устроили, ебетесь со всеми направо и налево. Ой, прости. А сама-то, сама она. Там клеймо ставить негде, старая задница. Как старшей сестрой ты стала, лучше бы рассказала. Сука, я сейчас». Девушка спустила ноги с кровати, схватилась рукой между ног и пошлепала босыми ногами по полу в направлении к туалету. Сергар же остался лежать, глядя в потолок и тихо улыбаясь. «Жизнь налаживается». В паху легонько зудела натертая плоть. Бедра были мокрыми, а в душе пели полковые трубы. Тра-та-та, тра-та-та. Может, и совсем не ад? Ну, не могут же в аду девушки быть такими красивыми. Может, его и не ради наказания сюда прислало божественное провидение? Он слушал плеск воды и думал о том, что, скорее всего, дела все-таки наладятся, иначе быть не может. Ведь теперь он маг. А маг и в этом мире может устроиться совсем даже недурно. Например, пристроиться любовником к богатой даме. Хе-хе, как в кино, как в сериале. Тут это принято пристраиваться к бабам. Только вот противно, боевой маг и как шлюха. Нет, это не для него. Но кто мешает просто помечтать? Приятно знать, что у тебя не один выход в мир. И ты не окажешься на помойке, как содержимое ночного горшка. Я все, готова. Гладкое, прохладное от воды тело плюхнулось на Сергара, и он отбросил все свои мечты. Какие могут быть мечты, когда женские губы тискают, ласкают твою стосковавшуюся по ласке плоть? Когда горячий язык прохаживается там, куда допускают только жены любовниц? Нет. Все планы, все мысли на потом. А теперь только наслаждение, только жаркий шепот, только страстные стоны, сладкая, горячая плоть. И так хочется, чтобы это продолжалось вечно.